Она выбрала среднее. «Закрой окно, дорогой, и вели принести завтрак». Роже, поморщившись, брякнул. «Дорогой? А что это значит, дорогой?» Она расхохоталась. Он не унимался. «Зря ты смеешься. Ты вообще-то отдаешь себе отчет, что значит слово «дорогой»? Разве я тебе дорог? Ведь ты это слово только понаслышке знаешь». «Кажется, с меня хватит», — подумал он, сам удивляясь собственной горячности. «Когда я начинаю заниматься лексиконом своей дамы, значит, конец близок». «Что это на тебя нашло?» — спросила Мизи. Она отбросила одеяло, показав испуганное лицо, которое выглядело просто комичным, и груди, которые больше не вызывали в нем желания. «Непристойно. Она непристойна». «Чувство — это не шутка», — произнес он. «Я для тебя просто интрижка, удобная интрижка. Поэтому и не называй меня дорогой, особенно по утрам. Ночью еще куда ни шло». «Но Роже?» — запротестовала не на шутку встревоженная Мизи. «Я же люблю тебя!» «Ох, нет, не говори, Бог знает чего!» — воскликнул он, не без смущения, ибо все-таки был честен, но не без облегчения, так как эта фраза сводила всю драму к классической ситуации, к столь привычной для него роли мужчины, утомленного неуместной страстностью партнерши. Он надел свитер, не заправив его в брюки, и вышел, жалея, что оставил в номере свой пиджак из твида. Но пиджак висел по ту сторону кровати, и если бы он за ним вернулся, неизвестно еще, удалось ли бы ему достаточно быстро исчезнуть. Очутившись на улице, он вдохнул ледяной воздух, и голова у него слегка закружилась. Он должен был возвращаться в Париж, и он не увидит там Поль. Машину будет заносить на мокрой дороге. Кофе он выпьет у заставы «Отель» в пустынном воскресном Париже. Он вернулся, заплатил по счету и улизнул, как вор. Мизи захватит пиджак, а он пошлет свою секретаршу за ним вместе с букетом цветов. Видно, я до сих пор не научился уму-разуму. Невесело, подумал он. С минуту он вел машину, сердито хмуря брови, потом протянул руку к приемнику, включил его и вспомнил. «Дорожить», — подумал он. «Дорожили друг другом мы с Полем». Ему уже ничего не хотелось. Он потерял Поле. Глава 14. Прошла неделя. Когда Поль открыла двери своей квартиры, она чуть было не задохнулась от табачного дыма. Она распахнула в гостиной окно, позвала «Симон!» и не получила ответа. На мгновение она испугалась и удивилась. Из гостиной она прошла в спальню. Симон лежал на постели и спал. Воротничок рубашки был расстегнут. Она снова его окликнула, но он даже не пошевелился. Вернувшись в гостиную, Поль открыла стенной шкаф, взяла бутылку виски, осмотрела ее и поставила на место, брезгливо сморщив лицо. Глазами она поискала стакан, не обнаружила его и направилась в кухню. Стакан еще мокрый, стоял в мойке. Она застыла на месте, потом медленным движением сняла пальто и, зайдя в ванную, подкрасилась, тщательно уложила волосы. Но тут же отбросила головную щетку, рассердившись на себя за это кокетство, как за проявление слабости. Дошло время соблазнять Симона. Вернувшись в спальню, она потрясла его за плечо и зажгла лампочку у изголовья кровати. Симон потянулся, пробормотал «Поль» и лег лицом к стене. «Симон», — сухо позвала она. Когда он обернулся на ее зов, Поль заметила свою косынку, которой Симон, ложась в постель, любил укрывать лицо. Не раз она высмеивала этот фетишизм, но сейчас было не до шуток. Ее охватила холодная ярость. Она силой повернула Симона лицом.